Глава 46. Пэтч сложила сосновые ветки поближе к костру. Хорошо бы поскорее высохли. Поддерживать огонь было нелегко. Здесь все промокло. Ночь обернулась сущим кошмаром. Из дома Гарнера они сразу направились на юг, в кромешной темноте, через густой лес по развороченному бетону. Первые 15 минут Пэтч говорила себе, что все еще может закончиться хорошо, что они вот-вот услышат вдалеке выстрелы, а потом их окликнет Трэвис, и когда они встретятся, у него будет с собой другой цилиндр. Конечно, она хотела слишком многого, и в результате они не получили ничего. По прошествии часа, продолжая двигаться в прежнем направлении, они перестали обнадеживать и поддерживать друг друга. Они вообще перестали разговаривать. Ни та, ни другая не знали, что сказать. Время от времени они проходили в темноте мимо каких-то мест, где дождь как будто бил по глубокой воде. Они не представляли, что это может быть, но сама мысль о том, чем грозит неосторожный шаг, наводила ужас. Они сильно вымокли под дождем, но деревья все же служили хоть какой-то защитой. Упасть в стоячую воду и промокнуть до нитки, не имея возможности ни обсушиться, ни согреться, грозило бы серьезными последствиями. Наконец они остановились. Остановились, не зная даже, далеко ли ушли и удержались ли на выбранном маршруте. Нащупав низкие сучья крепкой сосны, вскарабкались футов на 10-12 и устроились в густом переплетении ветвей. Потом долго лежали в темноте, пытаясь уснуть. Неподалеку, а иногда и буквально под ними, пробегали какие-то животные. Может быть, всего лишь лани? Может быть. Пэтч уснула и через какое-то время проснулась. Город все еще прятался в темноте. Дождь не перестал. Рядом плакала Беттани. Плакала, стараясь не всхлипывать и не шмыгать носом. Не получалось. Ее била дрожь, перехватывало дыхание. Звуков, в которых смешивались бы такой ужас и одиночество, Пэтч еще не слышала. Она притянула Беттани к себе и крепко обняла. Вроде бы помогло. Когда они проснулись позже, уже наступило утро. Дождь прекратился, но хмурое, стылое небо словно давило на руины. Едва спустившись, Пэтч поняла, куда они попали. В юго-западный угол парка. Поняла, отчего возникло то ощущение глубокой воды. Находившуюся неподалеку станцию метро «Columbus Circle» затопило так, что уровень воды лишь немного не достигал уровня улицы. Затопили не дожди. Таким был естественный уровень грунтовых вод на острове, в отсутствии насосов, благодаря которым туннели оставались сухими. Днем им удалось найти сухое дерево, чудом сохранившееся под уцелевшим каменным навесом. Его поломали на кусочки для растопки и сложили горкой на сухой бетонной плите у спуска в метро. Пэтч нашла острый камень и с его помощью разобрала один патрон к Зигзауру. Потом рассыпала тонким слоем порох, положила капсюль и ударила по нему камнем. Порох вспыхнул, пара веточек закурились, мелькнул огонек, но дальше дело не пошло. Удача улыбнулась на третьем патроне из оставшихся четырех. Теперь оставалось только найти достаточно сухого дерева для поддержания огня. Сбором топлива они занимались почти весь день и почти не разговаривали. Далеко впереди, из послеполуденной дымки, поднимался Нью-Йорк. Самолет, на этот раз F-15D вместо F-15E, что никак не отразилось на максимальной скорости, начал снижение и в какой-то момент выскочил на 1650 миль в час. Истребитель был приписан к военно-воздушной базе во Флориде и вылетел оттуда в Арику через 5 минут после возвращения Трэвиса через Радужку. Выбор базы определялся не только тем, что Майами ближе к Арике, чем Нью-Йорк, 3000 миль вместо 4, но и тем, что именно здесь нашелся двухместный F-15. Трэвис и Гарнер сделали все от них зависящее, чтобы ускорить процесс. Выделенный по их просьбе Пайпер Шейен, самая быстрая из базировавшихся в Арике машин, доставил Трэвиса на север, чтобы сократить путь Фантому. Теоретически, Пайпер мог проделать около 600 миль за то время, пока F-15 преодолевал 2400, благодаря чему обратный путь сократился бы на 1200 миль, и Трэвис прибыл бы на Манхэттен на 40 минут раньше запланированного. Но на практике это было невозможно, поскольку в 600 милях к северу от Арики не было ничего, кроме джунглей. Оптимальным вариантом стал международный аэропорт Алехандро Валеско Астете в перуанском Куско, в 350 милях от Арики. Приземлившись там, Трэвис ждал F-15. Выигрыш во времени составил примерно 20 минут. Теперь на счету была каждая секунда. Времени для расчетов хватало с избытком. Наблюдая за исчезновением голубых огоньков, Трэвис отмечал интервалы по таймеру. После исчезновения предыдущего, последующий мигал 28 минут и 11 секунд. Определив интервал, он смог вычислить точное время прекращения работы цилиндра, при условии, разумеется, что Финн не ошибся в своем предположении. А он, похоже, не ошибся. Разговаривая с Гарнером и его братом, Трэвис еще раз отрепетировал всю последовательность действий наспех составленного плана. Отсчет пойдет с того момента, когда колеса Фантома коснутся взлетно-посадочной полосы аэропорта Ла-Гуардия. На бумаге все получалось. По крайней мере, могло получиться, если только все пойдет как надо. Особенно в конце. Нью-Йорк был уже ясно виден. На цилиндре оставалось 6 минут. Слишком мало. Трэвис сжимал цилиндр потными руками. Самолет повернул к аэропорту, и Манхэттен соскользнул влево. Трэвиса бросило вперед, но притяжные ремни удержали его в кресле. Он нисколько не сомневался, что обычная F-15 заходит на посадку с другой скоростью. Внизу прорисовывались взлетно-посадочные полосы Ла-Гуардии. Трэвис провел воображаемую линию от аэропорта к Центральному парку и попытался высчитать расстояние. Миль 5-6. По дороге вдвое больше, да и кто знает, сколько займет проезд. Он не стал гадать, потому что плохо знал город, но понимал, за 6 минут ему никак не успеть. Поэтому от автомобиля пришлось отказаться. F-15 вышел на глиссаду в полумиле от поля, когда Трэвис увидел ожидающий его вертолет. Машина стояла не на фартуке, а прямо на поле, примерно в том месте, где и должен был остановиться истребитель. Большой, грузный Си Стеллион. 80 футов в длину, 25 в высоту и ширину. 6 могучих лопастей. Максимальная скорость около 200 миль в час. Расстояние от Ла-Гуардии до Центрального парка может пройти меньше, чем за 2 минуты. F-15 снизился еще на несколько десятков ярдов и, наконец, коснулся земли. «Прокачу быстро и тормозну в конце», — сказал пилот. «Выиграем несколько секунд. Они мне пригодятся». У цилиндра оставалось 4 минуты и 15 секунд. «Держись!» Держаться было особо не за что. Трэвис увидел перед собой две металлические стойки, на вид довольно прочные, и вцепился в них обеими руками. Секундой позже пристежные ремни сдавили грудь. Вертолет стоял впереди. Хвостовой трап был опущен. Внизу рядом с ним стоял человек в форме. Громадные лопасти уже начали вращаться. Гигантская машина как будто приподнялась на амортизаторах, готовая оторваться от земли. Истребитель замер в 20 ярдах от вертолета. Двигатели выключились моментально. Судя по всему, обычной процедурой летчик пренебрег. Фонарь кабины поднялся и открылся. Трэвис встал, прижал к груди цилиндр и, ухватившись за край кабины свободной рукой, перенес себя на другую сторону. От фонаря до земли больше 10 футов. Его ботинки висели в 3 футах над полосой. Он разжал пальцы. Приземление получилось жесткое. Трэвис выпрямился и побежал к вертолету. По его часам оставалось 3 минуты и 50 секунд. Они сидели у костра, ели яблоки. Беттани нашла их в южном конце парка. Все, что висело ниже примерно 8 футов, досталось кому-то из здешних обитателей. Все, что было выше, осталось нетронутым. Длинные иголки белой сосны корчились в язычках пламени. «Середина октября», — сказала Пэтч. «По ночам будет подмораживать. Если хотим выжить, надо двигаться южнее. А мы хотим...» Пэтч посмотрела на подругу. «Извини», — вздохнула Беттани. «Не хочу нагонять тоску, но... Какой смысл? Если я правильно помню школьный курс биологии, мы... Тупиковая ветвь эволюции, разве нет? Или ты хочешь состариться здесь, дожить до 100 лет?» Пэтч отвела глаза и постаралась придумать ответ. Она сама, проснувшись ночью, задавала себе тот же вопрос. Систеллион пролетел над Ист-Ривер на высоте 200 футов, взяв чуть севернее длинного и узкого острова, вытянувшегося параллельно береговой линии Манхэттена. Секундой позже вертолет уже несся над верхним Ист-Сайдом, аккуратно, по длинной дуге, обходя самые высокие здания. 2 минуты и 30 секунд. Трэвис стоял у дверцы в передней части машины, перед кабиной экипажа, состоявшего из 2 человек, первого и второго пилотов. Больше в вертолете никого не было. За спиной у Трэвиса находился просторный, напоминающий пещеру отсек. Вдоль боковых стен шли скамейки из стального тюбинга и брезента. Сами стены служили, по сути, конструктивными ребрами фюзеляжа и внешней металлической обшивки. Повсюду проходили гидравлические линии и провода. Свет, резкий и холодный, давали флуоресцентные панели на потолке. «Приказ у нас чертовски специфический!» — прокричал второй пилот, перекрывая шум лопастей и приводящих их в движение турбин. «Если не считать повторенного 10 раз указания шевелить задницей, я понял следующее. Совершить посадку на самом большом пятачке у южного края парка. Смотреть вперед и 2 минуты не обращать на тебя никакого внимания». «Все так», — подтвердил Трэвис. «Но что потом? Что нам, черт возьми, делать потом? Делайте, что хотите, меня уже не будет». Пилот задержал взгляд, возможно, полагая, что это шутка и продолжение следует. Не дождавшись, он покачал головой, пробормотал что-то себе под нос и отвернулся. Следуя с той же скоростью, вертолет пролетел по диагонали над 5-й авеню и начал снижаться. Трэвис уже видел впереди пятачок, о котором упомянул пилот. Оставшуюся часть маршрута прошли за 10 секунд. «А теперь держись!» — крикнул пилот. Прижав цилиндр левой, Трэвис ухватился правой за дверцу. Пилот потянул рычаг на себя, но машина отозвалась не сразу. Потом появившиеся за ветровым стеклом парк и линия горизонта качнулись и ушли вниз. Вертолет заложил крутой вираж и резко наклонился. У Трэвиса засосало под ложечкой, за окнами мелькнуло голубое небо, массивный хвост развернулся, и когда Чейз снова увидел парк, тот вращался, как школьный двор, если смотреть на него с карусели. Внизу, спеша убраться из-под падающей на них махины, в панике разбегались люди. Перед самым касанием он бросил взгляд на часы. 1 минута и 40 секунд. Пейдж все еще раздумывала над вопросом Беттани, когда откуда-то пришел звук. Тяжелая басовитая вибрация тряхнула деревья, словно целая батарея концертных усилителей выдохнула с залпом, заполнив пространство грозным гулом. А еще в этом звуке был некий ритм, некий циклический пульс, как у рубящих воздух лопастей вертолета. Беттани вздрогнула и повернулась, не вставая, отыскивая взглядом источник шума. Но зафиксировать его, привязать к какой-то точке, было невозможно. Рассеиваясь в воздухе, он как будто шел отовсюду и был везде. А потом они услышали далекий крик. Кричал человек. Трэвис. Он звал их. Торопил. Трэвис отбежал от радужки. Не потому, что знал, в каком направлении идти, а чтобы шум двигателей не мешал слушать. Оглянувшись, он увидел через окно мерцающий интерьер Систеллиона. На этой стороне радужку окружали массивные сосны и лиственные деревья, выросшие на месте голого когда-то пятачка. Он остановился ярдах в 50 к югу и снова крикнул. прислушался. Ничего. Да если бы что-то и было, он все равно бы ничего не разобрал из-за шума лопастей. Ему даже не пришло в голову сказать пилотам, чтобы выключили этот чертов двигатель. Не подумал. Упустил из виду. Столько всего навалилось. Теперь времени уже не было. Трэвис посмотрел на часы. Осталось 50 секунд. Он снова закричал. И через секунду услышал ответ. Далеко. Справа. Прижав к себе цилиндр, Трэвис помчался на звук. Голоса доносились издалека. Может быть, шансов уже нет, даже если они бегут к нему. Он отогнал эту мысль, как бесполезную, не думать, бежать. Но за первой мыслью последовала другая, еще менее приятная. Он мог ошибиться в расчетах, например, на 10 секунд. Да, он считал очень внимательно, очень аккуратно, а когда приходилось округлять, отнимал и не прибавлял. Может быть, у него в запасе еще несколько неучтенных секунд, или наоборот. Их у него меньше. Трэвис взглянул на цилиндр. Последний голубой огонек беспрестанно взирал на него. Он кричал и кричал, и теперь слышал их яснее, ближе, но лишь чуть ближе. 30 секунд. Трэвис прибавил. Мышцы горели, словно их обожгло кислотой. Он прислушался и услышал не только голоса, но и треск ломающихся веток. Они ближе, чем он думал, намного ближе. Время еще есть. Трэвис прорвался через сплетение ветвей двух стоящих плотно сосен и увидел не Пэтч и Беттани, белохвостых оленей. 30 или 40 животных неслись через лес, спугнутые звуком, которого никогда прежде не слышали, человеческим голосом. Они пронеслись мимо по диагонали, едва не сбив его с ног. Каждая по 200 фунтов весом и мчащиеся со скоростью 30 миль в час, словно громыхающий по рельсам поезд. «Чтоб вас!» — крикнул он. Ближайший олень шарахнулся в сторону, лишь на мгновение нарушив строй. Стадо пронеслось, и Трэвис снова рванул вперед. И снова голос Пэтч. Но такой безнадежно далекий и слабый. Он посмотрел на часы. 10 секунд. Трэвис остановился, посмотрел на голубой огонек. Еще там, в Арике, он решил, что будет делать, если дело закончится вот так. Если время выйдет, и он не сумеет спасти Пейдж и Беттани, если останется только вернуться через радужку. Собственно, никакого выбора и не было. Ни тогда, ни сейчас. Трэвис разжал пальцы, и цилиндр упал на мягкую землю. Откатился на несколько дюймов и остановился, уставившись на него голубым глазком. Трэвис сел и положил руки на колени. 5 секунд. Пейдж бежала, что есть сил. Беттани держалась рядом. Они ныряли под сучья, отталкивали ветки, перепрыгивали через ямки. Пейдж даже не думала о том, из-за чего была такая спешка. Мыслей не было вообще. Был только восторг, дикая животная радость. Она не помнила, чтобы когда-либо испытывала такой взрыв эмоций. Пейдж бежала, и ей было неважно, зачем и почему. 0. Время вышло. Голубой огонек еще не погас. Ничего удивительного. Оценка с завышением погрешностей, так это, кажется, называется. Огонек погаснет через несколько секунд. Шум, топот ног, треск веток. Пэтч и Беттани еще далеко. В любом случае они опаздывают. Может быть, на минуту. Он услышал голос Пэтч. Она звала его. Он не ответил. Зачем? Кричать сейчас то же, что и лгать. Они сами его найдут. И тогда он все объяснит. Мысль осенила его через 5 секунд после точки зеро. Нет, не осенила, а грела дубинкой по голове. Невероятно, как же он не подумал об этом раньше? Трэвис бросился к цилиндру, направил в никуда и положил палец на первую кнопку. Нажал, радужка развернулась в воздухе, и он увидел высушенные солнцем листья и редкие кустики. Услышал вой вертолетных двигателей. Он нажал третью кнопку, и конус света сделался ярче. Последний огонек временной шкалы еще светился. В одном Трэвис не сомневался. Если цилиндр отключится раньше, радужка погаснет вместе с ним. Проекционный луч светился ярче, интенсивнее, заряжая окно перехода. Секунды растягивались, как обнаженные нервы. Потом луч исчез, и огонек на временной шкале тоже исчез. Если между двумя этими событиями и был какой-то промежуток, Трэвис его не заметил. Он посмотрел на радужку. Она держалась. Окно было открыто. Там, на другой стороне, их ждал центральный парк. Цилиндр в его руках зашипел и завибрировал. Откуда-то из-под корпуса выползали тонкие усики дыма. Словно щупальца, дымки обвили три кнопки. Цилиндр умер. Трэвис вскочил и закричал так сильно, что горло вспыхнуло от боли. Последние полминуты Пейдж не слышала Трэвиса. Теперь услышала снова. Он был ближе, и на этом расстоянии она распознала в его крике то, что ускользало от нее прежде — панику. Он звал их, кричал, чтобы они поспешили. Пейдж думала, что и так уже бежит изо всех сил, но его голос как будто подстегнул ее, и Беттани тоже. А Трэвис кричал и кричал, не останавливаясь, давая им ориентир. Теперь он даже не смотрел на часы. Это было уже неважно. Или успеют, или нет. Хуже всего было то, что он не мог побежать им навстречу, чтобы сократить расстояние. Оставалось только стоять и кричать. Пейдж увидела его. Впереди. Ярдов 50. Увидела висящую рядом с ним раскрытую радужку. И еще увидела лежащий на траве цилиндр, от которого поднимались тонкие ниточки дыма. Она поняла, поняла, не понимая, поняла, что надо шевелиться, нападать, а еще подогнать Беттани. «Ныряй!» — крикнула Пейдж. «Не задерживайся!» Беттани кивнула. Они пролетели последние ярды, и Беттани прыгнула в окно, как дети прыгают в хула-хуп. Пейдж последовала за ней, за порог мира с отфильтрованным солнечным светом, шумом машин и завыванием какой-то мощной турбины. Она ударилась о землю под кустиком и посмотрела вверх. Широкое, залитое солнцем пространство парка за краем зеленой кроны могло быть только овечьим лугом и ничем другим. Это пространство окружали сотни людей, а в середине его, ну просто невероятно, стоял Си Стеллион, ВВС США. Пейдж еще не успела осознать этот факт, как у ее ног на землю грохнулся Трэвис. Она посмотрела на него, но увидела только, что он смотрит куда-то за ее плечо. Но к этому времени, когда Пейдж, проследив за его взглядом, оглянулась, там не было уже ничего, кроме зеленого кустика и голубого неба. Радужка уже исчезла.